Фараон нахмурился. «Я займусь этими делами», — ответил он. «Суды будут относиться к вам справедливо. А пока что мне нужно около 5000 талантов». «Где мы возьмем, государь?» — стонал Дагон. «Укажите нам, ваше святейшество, покупателей. Мы им продадим всю нашу движимость и недвижимость, лишь бы выполнить этот приказ. Но где же эти покупатели? Разве что жрецы, которые возьмут наше имущество за бесценок и вдобавок не заплатят наличными». «Пошлите в Тир, Сидон. Ведь каждый из этих городов мог бы дать взаймы не 5, а 100 тысяч талантов». «Тир, Сидон. Сейчас вся Финикия копит золото и драгоценности, чтобы расплатиться с ассирийцами. По нашей стране уже шныряют посланцы царя Ассара и говорят, что если только мы будем вносить ежегодно щедрый выкуп, цари-чиновники не только не будут нас притеснять, но и обеспечат нам большие доходы, больше тех, что мы получаем сейчас по милости вашего святейшества и Египта». Фараон побледнел и стиснул зубы. Финикийнин спохватился и поспешил добавить. «Впрочем, зачем я отнимаю у вашего святейшества время своими глупыми разговорами? Здесь, в Мемфисе, находится сейчас князь Хирам. Он, может быть, лучше все объяснит, ибо он мудрец и член высшего совета наших городов». Рамсес оживился. «А, давай мне сюда Хирама», — ответил он. «А то ты разговариваешь со мной не как банкир, а как плакальщица на похоронах». Финикийнин еще раз ударил челом и спросил. «Нельзя ли достойнейшему Хираму прийти сюда сейчас? Правда, уже поздно, но он так боится жрецов, что предпочел бы выразить тебе свое глубокое почтение ночью». Фараон закусил губу, но согласился. Он даже послал с Дагоном Тутмоса, чтобы тот привел Хирама во дворец по тайным ходам.